Глава 13. Марк. За одной песней следует вторая, за ней следующая. А заряд Мили все не кончается. Она продолжает петь, не попадая в ноты, расставляет руки в стороны и кружит, утопая в моем пиджаке, который прикрывает ее задницу больше, чем платье. Танцует и скачет, временами спотыкаясь о мелкие камни и подворачивая ноги, а я смеюсь и не могу отвести от нее взгляда. Она такая смешная и веселая, свободная и маленькая. И сейчас даже с вечерним макияжем похожа на озорного подростка, который жаждет взять от этой ночи все по полной. И все-таки Мили не сильно изменилась. Обросла броней, закалила характер, набралась опыта и уверенности в себе. Но внутри этой внешней ледяной стервы до сих пор живет моя милая, жизнерадостная девочка. И я нарадоваться не могу, что сегодня, пусть и благодаря алкоголю, мне повезло ее снова встретить. «О, ты посмотри, Марк, посмотри! Это же павлинчик! Я не знала, что они здесь водятся!» Восторгается ангел, глядя на павлина неподалеку. Он распушил свой радужный хвост и величественно расхаживает по зеленой поляне, словно хозяин всего этого парка. «Давай подойдем к нему поближе!» Я моргнуть не успеваю, как Мили снимает с ног туфли, бросает свой клатч с телефоном на землю и со всех ног бежит по траве к опешившей птице. «Мили, стой!» — кричу и срываюсь следом за дурындой. В павлинах я не разбираюсь, хер его знает, нападают они на людей в случае предчувствия опасности или нет. Но если все же нападают, то пусть весь удар придется на меня. «Мили, остановись, мать твою!» Требую я, но ангел игнорирует, продолжая на всех парах нестись к павлину. Радует, что птица вместо нападения начинает резво улепетывать от Мили в кусты. Она или он, черт его разберет, явно не рассчитывал в столь поздний час столкнуться с пьяной шумной женщиной, желающей с ним подружиться. «Эй, ну куда же ты? Я не собиралась тебя трогать, просто хотела получше рассмотреть. Освещение же плохое!» Разочарованно бормочет Мили. Я нагоняю ее и резко разворачиваю к себе. Не думаю, что павлин понимает по-человечески. Это раз. А во-вторых, ты куда поперлась? Совсем головой не думаешь? А если бы он напал? Не напал бы. Это же птичка. С немаленьким клювом и размером почти с тебя. Ой, да ладно тебе. Говорю же, я не собиралась к нему близко подходить. И что? Он же мог сам побежать на тебя. Тогда я бы начала бежать от него. Беззаботно выдает она, поражая своим спокойствием. Дура пьяная. Сам дурак. Ты чего раскричался? Да потому что ты напугала меня. Ну прости, я не знала, что ты в такое сыкло превратился. Как ты меня назвала? Ты все слышал, Эндрюс. Ну не вопрос. Могу повторить. Ты сык... Договорить у Мили не получается. Я совершаю шаг к ней. Одной рукой сдавливаю пальцами скулы, а второй обхватываю талию и прижимаю малявку к себе. А она и впрямь малявка. Стройненькая, ладная, миниатюрная. Даже на каблуках Мили было ниже меня, а сейчас так вообще в грудь дышит. Часто так, неровно. Испуганно хлопая глазками и пытаясь оттолкнуть меня от себя, тщетно. Я без труда продолжаю удерживать ее возле себя, чувствуя предательскую дрожь женского тела и неспешно спуская ладонь с поясницы к упругой попке. «Ты что себе позволяешь?» — шипит вернувшаяся Бука Эмилия. «Отпусти немедленно, или я буду кричать!» «Кричи! Я тебя быстро заткнуть сумею. Хочешь проверить, каким образом?» Веду большим пальцем по нижней пухлой губе, левой рукой вовсю сминаю ее задницу, ни на секунду не разрывая зрительного контакта. И о да, не только я не могу обуздать похоть, простреливающую все тело насквозь от первого же прикосновения. Вместо дерзкого ответа мои губы обжигает тихий стон. Глаза ангела чернеют, и без того расширенные зрачки увеличиваются еще больше, полностью съедая карию радужку. Но, как я и предполагал, в ее огромных глазах среди неисчислимого количества эмоций На первый план выбивается страх, потому что Милли боится, потому что тоже чувствует невероятное притяжение, которое сопровождало нас и в клубе, и во время езды на мотоцикле, и здесь, в парке. Каждую секунду магнитом притягивает нас друг к другу. Мы можем игнорировать или прикидываться, что ничего нет, но химия между нами никуда не исчезла с годами. Она точно есть. Я вижу это предельно ясно. Чую до невозможности остро. Она искрит, трещит в воздухе, сгущает его, усложняя нам обоим задачу нормально дышать, мыслить, контролировать себя, воздержаться от ошибок, о которых с утра мы оба непременно пожалеем. Милли по понятным причинам, а я потому что буду жалеть, если как последняя скотина сейчас воспользуюсь ее пьяным состоянием. «Марк, не надо, пожалуйста», — тихо просит она дрожащим голосом, уже не так интенсивно толкая меня в грудь, и я издаю смешок. «И кто теперь из нас сыкло, Харрисон?» — вкрадчиво шепчу в жалких сантиметрах от ее губ. Они так и манят впиться в них до жути пошлым поцелуем, но нет, рано, пока еще рано. Не бойся, Милли, я же сказал, что сегодня тебе опасаться нечего. Приложив немалое количество моральных сил, я расслабляю руки и отпускаю Милли, позволяя ей отступить назад. И она делает это, быстро и резко, на несколько метров, будто от полыхающего огня отскакивает. Да только вместо выдоха облегчения, в следующий миг громко ругается. «Вот дерьмо!» «Что опять не так? Я же отпустил тебя!» «Да я не про это, а про дерьмо в прямом смысле!» Она опускает взгляд к земле, приподнимая одну ногу. «Похоже, я в павлинью какашку вляпалась!» Вот так за секунду невыносимое сексуальное напряжение становится чуть более терпимым, и я взрываюсь хохотом. «Ничего смешного, Эндрюс, это отвратительно!» «Как по мне, это очень смешно! Ты так напугала бедолагу, что он аж обосрался от страха!» «Ха-ха!» — бурчит ангел, хотя уголки ее губ подрагивают, норовя расплыться в улыбке. «Вот же, блин, воняют-то как! И тепленькие еще!» «Свежачок!» Заливаюсь смехом, а Милли морщится и трет босую ногу об густую лужайку, чем делает только хуже. Теперь ее ступня не только в дерьме, но еще и в траве. И как назло, салфеток нет. Продолжает роптать ангел и осматривается по сторонам. «О, зато есть прудик!» «Ага, еще чего вздумала? Ты же в него стопроцентно рухнешь, а мне за тобой нырять придется. Нет уж, у меня есть идея получше. Под аккомпанемент женского удивленного возгласа я поднимаю Милли на руки и несу в сторону фонтана с прилежащим к нему декоративным бассейном. Тут и освещение ярче, и вода теплее, и глубина всего полметра. В общем, безопаснее некуда. Ставлю ангела в воду, закатываю рукава пиджака ей до локтей и командую: «Приподними чуть ногу и держись за меня. Я сама помою». «Я сказал, держись за меня. В твоем состоянии у тебя с координацией беда, упадешь же». Во второй раз Милли не противится, а делает, как я попросил. Кладет руки на мои плечи, приподнимает заляпанную ногу, и я принимаюсь за дело. «М-да. Если бы еще утром мне кто-то сказал, что ночью я буду отмывать в фонтане чьи-то ноги от говна, павлиньего вдобавок, я бы покрутил пальцем у виска. Но вот он я. Смываю с Милиной стопы всю зелень и дерьмо. Втайне херея с того, что ни мерзкий запах, ни комичность ситуации не сбавляют моего возбуждения. Наоборот. Вид ее стройных ножек, маленьких ступней и изящных пальчиков с красными ноготками заводят не по-детски. Трогал бы их вечно. Пусть даже так. Аккуратно. Нежно. Без толики сексуального подтекста. «У тебя есть дети, Марк?» Этот вопрос на миг вводит в ступор. Я приподнимаю взгляд к ее лицу и недоуменно хмурюсь. «Ты считаешь, будь у меня дети, весь мир давным-давно не знал бы об этом? Ну, мало ли тебе удалось как-то скрыть данный факт?» «Нет. Да и зачем нужно было бы скрывать подобное? Кто вас звезд знает?» «Нет, у меня нет детей, Милли». «А хочешь?» «Не знаю. Как-то не задумывался об этом. А почему ты спрашиваешь? Хочешь стать матерью моих детей?» Я только за. Слова сами срываются с языка, и я поражаюсь, насколько легко и просто. Без последующего сожаления и желания вернуть их назад. Нет уж, спасибо. Фыркает. За детьми обращайся к своей Аманде. Она не моя. В смысле? Аманда не моя девушка. Наши отношения – чистый пиар-ход, не более. И что? Хочешь сказать, вы с ней не трахаетесь? На сей раз я молчу. Врать не хочу. А произносить вслух то, что на поцелуях на камеру «у нас с Амандой дело не закончилось», язык не поворачивается. Пусть даже в последний раз мы трахались пару месяцев назад. Ну вот. Милли усмехается, поняв все без слов. Растрахаетесь, значит и детей в случае чего с ней не составит труда организовать. Может, ты реально как мой папа? Роль верного мужа тебе не по силам, но с детьми будешь суперпапкой. Вон каким серьезным стал. Весь вечер волнуешься за меня по поводу и без. А сейчас так моешь, что мне начинает казаться... Ой, щекотно! Милли начинает заливисто смеяться, чуть не заваливаясь в чертову воду. Благо, успевает сильно вцепиться в мои плечи и удерживает равновесие. Аккуратнее, можешь постоять спокойно? Не могу, пока ты щекочешь мою ногу, прекрати! Хихикает она, пытаясь вырвать ступню из моих рук, но я лишь крепче обхватываю пальцами ее щиколотку. Ей-богу, ведешь себя как маленькое дитя, потерпи немного, пятку как следует отмыть нужно. А ты ведешь себя как настоящий папочка. Снова охает и начинает терять баланс. Хорошо, что с реакцией у меня все в порядке, даже после 2 суток без сна. Я ловлю Милли в полете и поднимаю на руки, вытаскивая из бассейна. «Так что тебе там начинает казаться?» Спрашиваю, неся пьяную хохотушку до скамейки. Милли обхватывает мою шею и замолкает на несколько секунд. Даже хихикать прекращает, изучающе разглядывая мое лицо. Что Ники была права. И в чем же на сей раз Никс была права? В том, что ты повзрослел. Коротко усмехаюсь, усаживая ангела на скамью. Сам сажусь в метре от нее, укладываю на колени ее мокрые ступни и начинаю согревать их ладонями. А ей-то откуда знать? Она сказала, что поняла это, пока работала с тобой 2 лет назад. Да, было дело. Ну вот, теперь мне тоже кажется, что ты больше не тот сумасшедший разбойник, каким был 10 лет назад. Голос Милли сменяется тихим выдохом, когда я начинаю массировать ее ноги. А может, ты просто опять играешь какую-то роль? В это мне куда больше верится. Я ничего не играю, Милли. Цежу я, переводя на нее серьезный взгляд. И никогда не играл. Но в этом нет смысла сейчас признаваться. Она все равно не поверит. Не играешь? Прищуривается. Не играю. Милли неожиданно присаживается ближе, практически упираясь задницей в мое бедро. И я застываю, стараясь обуздать все реакции, вызванные ее близостью. В частности, сердцебиение, сорвавшееся в ненормальный галоп. Но, увы, не выходит. Пульс лишь сильнее становится, достигая опасную для жизни отметку, когда ангел ни с того ни с сего сама укладывает ладони на мои щеки. Проводит пальцами по скулам, губам и чуть выше. Медленно отклеивает маскарадные усы, снимает с моих глаз очки, а затем взъерошивает гладко уложенные волосы и смотрит на меня так, словно под кожу жаждет забраться. Секунды идут, сливаясь в минуты, а она все дурманит мою голову своим нежным запахом и скрупулезно разглядывает меня, непонятно о чем думая. «Может, ты вернешь мне, наконец, кольцо и отпустишь домой?» «А ты хочешь домой?» Плавно перемещая руку с ее икры выше, к бедру, покрывая нежную кожу россыпью мурашек. 3 секунды, 1 рваный выдох, и Милли отвечает. «Хочу», — скидывает мою руку с бедра. «Думаешь, Коннор тебя ждет?» «Конечно!» «А я бы не ждал. Я бы на его месте приехал за тобой, как это сделал муженек Никс. Муж Ники, контрол-фрик. Ты, если меня память не подводит, ревнивый собственник. Коннор ни тот, ни другой. И я безумно рада этому. Ты вернешь мне кольцо? Я вроде выполнила все твои пожелания. И потанцевала с тобой, и погуляла, и даже побеседовала. Или на этом мои задания не заканчиваются?» я бы с удовольствием ответил бы «нет, не заканчиваются». И не закончатся никогда, потому что никуда не хочу тебя отпускать. Но всему свое время. Пристально глядя Миле в глаза, вместо устного ответа я неохотно вытаскиваю из кармана брюк кольцо с внушительным бриллиантом. На мой взгляд, он тоже слишком массивный для ее тонких, изящных пальцев. Молчаливо беру ее руку и, утопая в бездонных темных зрачках, надеваю кольцо на безымянный палец. Милли тоже не отводит взгляд от моих глаз, застывает, задерживает дыхание. Только рука мелко подрагивает, выдавая с потрохами волнение ангела. «Ответь мне честно, зачем ты вновь появился в моей жизни, Эндрюс?» Спустя минуту напряженных гляделок спрашивает Эмилия строгим голосом, без намека на веселье. Такое чувство, что даже темные глаза становятся трезвее. Настолько Милли собралась, сосредоточившись в ожидании моего ответа. И, наверное, нет смысла и дальше увиливать от правды. Я появился в ее жизни, даже несмотря на то, что еще много лет назад зарекся это делать, по двум причинам. Первая, простая и банальная. Я люблю Милли и хочу, чтобы она была счастлива. Вторая, более сложная и неприятная. Коннор, с которым ей этого счастья не видать даже во сне. Эмилии не место рядом с таким мужчиной. Она заслуживает самого лучшего. И, возможно, для всех, включая саму Милли, Коннор кажется этим самым лучшим. Но только не для меня. Я вижу его насквозь. Мне хватило всего часа общения с ним, чтобы понять, Коннор Блэк – молодая копия моего трудоголика-папаши. И на приеме я имел честь в этом убедиться. Под этим идеальным образом любящего жениха скрывается дьявол. И я не утрирую. У меня чуйка на таких. Потому что я много лет жил и боролся с похожим чудовищем. Коннор, как и мой отец, умеет нравиться людям, умеет пускать пыль в глаза и умеет притворяться великодушным благодетелем. Однако это лишь мишура. Для него работа превыше всего – любви, семьи, друзей, принципов и человечности. Ради достижения цели он способен на многое, может, даже на все. Им движет тщеславие и жажда власти. И тот факт, что одного бизнеса ему стало мало, и Блэк еще и в политику поддался, лишь подтверждает мои мысли. Что бы он там ни испытывал к Эмилии, любовь или просто желание иметь рядом с собой женщину, во всех планах подходящую ему по статусу, он всегда будет держать ее на вторых ролях. А такая женщина, как Эмили, не может быть всего лишь красивым фоном в жизни мужчины. Она должна быть для него всем, и никак иначе. Хорошо. Я отвечу, делаю паузу и провожу пальцем по бриллианту на изящной руке. На самом деле, я приехал в Рокфорд не для того, чтобы выступить на твоей свадьбе. Наклоняюсь и полушепотом выкладываю правду возле чуть приоткрытых губ. Я приехал, чтобы отменить ее. И сделаю это, чего бы мне это ни стоило.